Глава 10. «Чем?» Дракон так резко склонил ко мне свою огромную башку, что я, не успев толком встать, снова хлопнулась на пол. Поднятая мной пыль заскрипела на зубах, вынуждая отплевываться самым неприличным образом. «Уборкой!» «Тьфу, блин! Бе! Ну, у тебя тут и...» С трудом сдержала непечатное, но очень четко характеризующее обстановку слово. «Ты здесь полы совсем не моешь, что ли?» «Тьфу, бе!» «Я?» — еще более недоуменно переспросил он. «Ну, я-то тут вообще впервые!» — язвительно передразнила его я. «Тебе девиц каждый месяц присылают. Неужели к делу не мог их приспособить?» «К какому делу?» Видимо, отчаявшись понять мою логику, взревел дракон, снова озарив пещеру дополнительной подсветкой. «Ты мне эту светомузыку брось!» Строго заявила я, наконец-то поднимаясь. «И не ори!» — оглушил здоровенный. «Как ты тут вообще живешь?» «Нормально», — сбавил тон Алкион. «Мне все нравится». «Нравится?» — задохнулась я от возмущения, горячо возблагодарив свой ситуативный алкоголизм, не давший мне переспать с мужиком, для которого это нормально. Пусть даже сейчас он гораздо лучше гармонирует с окружающим безобразием. «Ну, не то чтобы прям уж нравится», — смущенно протянул, поправляясь дракон. «Но это наши традиции, а я вроде как обязан им следовать, да и привык за 1000-то лет». «Слушай», — я подозрительно прищурилась, заглядывая в глаза мохнато-чешуйчатого древнего монстра. «А может, у тебя это, биполярка? То ты моешься утром и вечером. Не возражай, я видела». «А то живешь в такой пылище. Как думаешь?» Пока Алкион Урускурс всерьез раздумывал над моим предположением, я прошлась по пещере. Конечно, магические шары не давали такого освещения, как пламя, но и без того было ясно, что прежде, чем получить здесь какую-нибудь ценную информацию, ее источник придется найти, а может еще и отмыть, очистить. Одно радовало — кучи барахла явно были рассортированы по какому-то признаку, и где-то к 6-й я его обнаружила, но... Фу, бу! Зажав рот ладонью, я рванула на выход. Что ж, кустам снова повезло. Так, глядишь, даже перестанут выглядеть такими чахлыми, с регулярным-то удобрением. Опять укачала. Заботливо уточнила здоровенная зубастая пасть, вызвав новый приступ содрогания. Какого хрена? В очередной обследуемой мной куче обнаружилось несколько костей, при ближайшем рассмотрении оказавшимися человеческими черепами. Поручиться, что остальные запчасти принадлежали животным, я не могла. А богатое воображение нарисовало с аппетитом трапезничающего дракона, ну и... В общем, желудок у меня был не безразмерным, а ела я последний раз поздним вечером. Устало привалившись спиной к скале, я равнодушно уставилась на не на шутку встревоженную драконью морду. Сожрет так сожрет, уже как-то без разницы. «Зачем ты хранишь их?» «Да кого? Ты можешь нормально объяснить?» Кажется, и впрямь не понимает. «Остатки своего... обеда», — пояснила я. «А, ты про тех неудачников». Гулко расхохоталась морда, скрываясь в пещере. Эхо, принявшееся на все лады передразнивать его смех, ничуть не способствовало возвращению мне душевного равновесия. Я попыталась дышать глубже, чтобы собраться с мыслями. Оказывается, думать о том, что мой знакомый ест людей, и видеть... подтверждение этого — разные вещи. С другой стороны, меня же он и когтем не тронул. Чего я разошлась? А что, если это он пока... просто не голодный. Честно говоря, я понимала, что веду себя по-дурацки, но со страхом надо было что-то делать. Как, впрочем, и с бардаком в пещере, который никуда не делся за время моего отсутствия. В этом я убедилась, осторожно заглянув внутрь. «Ада», — позвал Алкион. «Так ты, правда, из-за этого, что ли?» Под ноги мне выкатилась большая берцовая кость. Не череп, и на том спасибо. «Сам-то как думаешь?» Осипшим от страха, и то и дело подкатывающей тошноты голосом уточнила я, постаравшись, чтобы вопрос прозвучал язвительно, а не испуганно. «Да не ел я их, клянусь магическим яйцом», — заверил меня дракон, кажется, поверив, что я не придуриваюсь. «А насколько оно у тебя магическое?» Невольно фыркнула я, перешагивая порог пещеры. «Со своими страхами надо бороться. А то, ишь, какая смелая была. Что же сейчас изменилось? Черепа увидела?» «Так и мне известно, сколько лет. Вон какой слой пыли покрывает». Я присела на корточки рядом с Костью. Как выглядят человеческие, я знала совершенно точно, и сомнений насчет ее принадлежности у меня не было. Другой вопрос, что выглядела запчасть обгорелой, а не обглоданной. Так что вполне могло быть, что незадачливого охотника за артефактом или драконьей шкурой Урус-Курс просто поджарил, действительно не имея ни малейшего гастрономического интереса. «Я вообще-то про артефакт», — ехидно пояснил Алкион, с любопытством наблюдая за тем, как я осторожно потрогала пальцем элемент скелета и внимательно рассматриваю грязь, оставшуюся на коже. «А, кстати, где он?» — задумчиво пробормотала я, не особенно рассчитывая на ответ. «Где-то здесь». Древний ящер обвел пространство пещеры огромной когтистой лапой. «Обнадеживает. Очень обнадеживает». По моим ощущениям, на уговоры, объяснения и выяснение отношений ушло еще не меньше часа. И эта ящерица пушистая даже пару раз своей силой плюнул. Не в меня, конечно, а в целом. Но осадочек-то остался. «Ты правда жил 1000 лет только за тем, чтобы тебя какой-нибудь магически одаренный сопляк прибил из артефакта, который вообще хрен знает, где валяется?» Возмущенно рявкнула я на эту гору меха. «Во-первых, я тоже знаю, где», — хмыкнул Урус-Курс. «А во-вторых, ты сама только что фрагмент одного из охотников запустила в Апирут». «Кого? Куда?» — рассерженно прищурилась я, подозревая, что драконище пользуется моей неосведомленностью. «Ну, речка так называется», — пояснил он. «Горная. Внизу». «Внизу?» До меня только сейчас дошло, что я не слышала, как приземлилась выброшенная мной с горяча кость. Да и самой речки тоже. Горной речки. Я недоуменно повернулась в сторону края площадки и машинально сделала пару шагов. «Угу», — оскалилась огромная пасть мне вслед. «Под скалой горная река. Очень бурная, между прочим, но услышать ее можно только у самого края». Я отшатнулась, едва до сознания дошло, что это значит. Выходит, мы настолько высоко, что сюда даже эхо, грохочущей внизу реки, не долетает. Нет-нет-нет, я еще слишком молода, чтобы какой-нибудь случайный поток ветра сдул меня отсюда. На обратном пути в пещеру я, возможно, даже побила мировой рекорд по бегу на короткие дистанции. «А речку послушать?» — ехидничал мне вслед звероящер. «Оставлю тебе это удовольствие». Пропыхтела я, пробираясь между стеной и кучей железяк трудноопределимого назначения. Где-то тут я видела что-то похожее на домашнюю утварь, вполне вероятно имеющую художественную или историческую ценность, среди которой очень надеялась обнаружить ведро, а еще лучше лохань. Да-да, вот тут, не доходя до костей, бестрепетно начала откладывать тарелки, блюда, кубки, кастрюлю, из которой звенящим водопадом посыпались вилки. Не пещера с сокровищами, а лавка старьевщика. «Осторожней!» — взвыл подоспевший на шум Алкион. «Это уникальный сплав серебра 6 века». «А сейчас какой?» — притормозила свои поиски я. 13-й. «Тогда чего они тут у тебя в таком виде валяются?» «Я про них забыл», — честно признался дракон. Невольно фыркнув, кивнула. «Не мудрено, я иной раз в круговороте дел забывала, что вчера уже купила хлеба и по дороге домой покупала снова. А потом обе буханки укоризненно высыхали или плесневели в хлебнице, потому что одной женщине, следящей за фигурой, этого слишком много. Тогда делаем так», — вынесла я свой вердикт. «Ты сейчас сам находишь самую большую емкость, которую сможешь поднять в воздух, и летишь за водой. А я пока начну аккуратно, очень аккуратно». Я поймала его недоверчивый взгляд и на мгновение укоризненно, поджав губы, продолжила. «Начну разбирать ближайшую ко входу кучу. Бог даст, к ночи разгребем хоть немного этот бардак, чтобы мне было где спать лечь». Ночь в горах опустилась быстро, но мы тоже без дела не сидели. Не знаю, почему он меня так и не сожрал. Может, и правда побаивался испортить желудок такой гадостью. Лично я бы на его месте с собой церемониться не стала». Но то ли дракону было скучно, то ли действительно нужна была мотивация прибраться в логове, только слушался он беспрекословно. И к вечеру мы расчистили примерно пятую часть пространства. «Но согласись же, что так приятней!» Зевая, убеждала я хозяина логова, а заодно себя. «Даже дышится легче!» Налетавший, наверное, месячный километраж дракон согласно кивнул. «Завтра продолжим», — пробормотала я, страдальчески косясь на походную постель, сооруженную из нескольких найденных почти случайно одеял. Алкион, конечно, старательно их выбил от пыли, потом они полдня висели в продуваемом всеми ветрами месте на склоне, но чище от этого не стали. Да и запах, стойко ассоциирующийся у меня с мышами, никуда не делся. Правда, дракон клялся, что никаких мышей у него в логове не водится. Верилось в это с трудом. «Завтра?» — сонно пробормотал он, не в силах как следует возмутиться. «Угу». Я так и стояла, слегка покачиваясь от усталости, не в силах заставить себя даже откинуть одеяло. «А может...» «Я тебе предлагала все отсюда выкинуть или сжечь», — напомнила я. «А еще просто переехать в другую пещеру. Ты отказался». «Угу», — согласился дракон, тревожно дернувшись на своей куче золота, выглядевшей, как будто он удачно постоял на паперти. До нее сегодня руки так и не дошли. «Так нельзя». «А жить так можно?» Просто из чувства противоречия огрызнулась я, зажмурившись и нырнув под одеяло. Жестко, неудобно, нос щекочут непривычные запахи. В который уже раз задала себе вопрос, что я вообще тут делаю? Понятно, что в горной пещере под драным одеялом лучше, чем в собственном мире в урне для праха. Но в гостинице-то мне чего не сиделось. Потому что я не понимала мотивов магов жизни и смерти. Рассудительно ответила я на последний вопрос. В груди тоскливо заныло от несбывшегося. «Неважно, сколько тебе лет, ты все равно будешь мечтать о сказочной любви. Просто с возрастом начинаешь быть с собой чуточку честнее, хоть это не всегда приятно, и делать выбор более осознанно. Да, Ланс привлекал своей загадочностью, неприступностью и чего уж там трагичной историей за плечами. Но мне исполнилось уже достаточно лет, чтобы понимать, что спасти человека от самого себя невозможно, если он сам этого не хочет. Поэтому между катанием на эмоциональных качелях и драконе я выбрала последнее. Тут хотя бы новые ощущения, а неопределившиеся мужики у меня уже были. Я со злостью перевернулась на другой бок, вспомнив расхожее. «Девушка, вы хотите мороженого?» «Нет, я уже нормального хочу». «Ада!» — раздалось в темноте пещеры. «Чего ты там возишься?» «Никак понять не могу, что приятнее. Камень, упирающийся в почки или в печень?» Раздраженно буркнула я, пытаясь устроиться так, чтобы тоскливые мысли наконец-то оставили меня в покое. «Ну, хочешь, иди сюда», — неуверенно предложил дракон. Я потянула на себя одеяло и едва не заорала от страха. Не каждый день оно шевелится и само выскальзывает у меня из рук. Спросонья не сразу вспомнила, где я, что я и зачем. «Ты зачем меня щекочешь?» Завибрировала и вся постель целиком. Дракон старался говорить тихо, но с его размерами шепот был похож на рокот горной реки. «Я не специально», — пояснила я, потягиваясь в уютном углублении между лапой и горячим боком. Укрытая крылом, я прекрасно выспалась и, кажется, уже была готова к новым свершениям. Ночью, провозившись еще неизвестно сколько на жестком полу, я все-таки приняла предложение перебраться поближе к меховому чудовищу, и сейчас очень этому радовалась. Алкион оказался в 100 раз лучше пыльного одеяла. Вопреки моим опасениям, здоровенная зверюга пах просто шерстяным свитером и не имел привычки ворочаться во сне. «Не делай так больше», — хмыкнул он. «Я едва успел вспомнить о тебе». «А драконы боятся щекотки?» — фыркнула я, переворачиваясь на живот, чтобы видеть хотя бы часть его морды. «Насчет других не знаю, не проверял. У нас вообще не принято так касаться друг друга». «Ладно, не буду», — покладисто согласилась я. «А что у вас принято? Как вы живете? Вы ходите Ну, то есть летаете друг к другу в гости. У тебя есть подружка?» Дракон слегка опешил от количества вопросов. Во взгляде покосившегося на меня глаза было море удивления пополам с озадаченностью. «Тебе зачем это знать?» Наконец сформулировал он свою мысль. «Понятия не имею, честно пожала я плечами. Просто интересно». Это было правдой. Хоть я и провела в этом мире уже несколько дней, никто толком не потрудился ввести меня в курс дела. Ланс, конечно, попытался, но экскурс в историю в первую же ночь оказался таким коротким и бесполезным, что единственное, что я запомнила, это то, что у людей был очень любвеобильный король. Обрывки сведений о жизни в целом ясности внесли, скажем прямо, немного. Из собственных наблюдений я и то больше почерпнула. А вот о драконах они вообще практически ничего не знали. Хотя Андреас же что-то такое говорил, блин, забыла. «Просто?» — недоверчиво прищурился глаз. Я кивнула, а Алкион задумался. Либо тоже не знаю, с чего начать, либо пытаясь решить, не буду ли я использовать полученную информацию ему во вред. «Посуди сам». Тем временем принялась рассуждать я, подперев подбородок ладонями. «Я умираю, но вместо обещанной загробной жизни с цветущими кущерями или котлами оказываюсь здесь». У меня другое тело, которое нигде не болит, и к тому же моложе лет на 10. Самое время жить и радоваться, но мне говорят, что сначала нужно активировать какой-то артефакт, делающий владельца самым сильным и крутым. Я тактично пропустила ту часть, в которой мне предлагалось прикончить самого дракона. Что такое магия, я, конечно, знаю, сказки в моем мире есть, в отличие от самих магов или драконов. «Совсем нет». Заинтересовался моей болтовнёй древний мохнатый ящер. А я подумала, что народная мудрость «век живи, век учись» справедлива даже для тех, кому этих веков ни один и ни два. «Вообще», — заверила я, — «всё самим приходится делать». «Мир без магии», — удивлённо повторил дракон, покачав головой. «С ума сойти можно. А как вы...» Я первая спросила. Кажется, кто-то решил, что он самый умный и единственный, кто умеет вести диалог по своим правилам. Точно, решил, вон как смотрит. Ничего, звероящер, привыкай, в эти игры можно играть и вдвоем. Я понимающе улыбнулась в ответ. «Что ты там спрашивала?» Задумчиво пробормотал дракон, явно заинтересованный в моих ответах. «Что у нас принято?» «Угу, например». «У драконов не принято лезть в частную жизнь друг друга». «И все?» «Ну да». Оскал у него, конечно, был что надо, но радовался Алкион явно рано. Переболтать хорошего продажника, пытающегося выявить потребности клиента, задача со звездочкой. «Такое чувство, что я ждала хорошего подарка, а получила носки», — фыркнула я. «Так дело не пойдет. Рассказывай нормально». Он тяжело вздохнул, но, кажется, понял, что зануда — это человек, которому проще дать, чем объяснять, почему ты не хочешь. «Ладно, слушай», — пробурчал он, — «но сразу предупреждаю, тебе это может не понравиться». «Постараюсь как-нибудь пережить это самостоятельно», — устраиваясь поудобнее, заверила я. Вставать и приниматься за дела катастрофически не хотелось. Тусклое утреннее солнце только робко заглядывало в пещеру, как бы намекая, что снаружи совсем не май. А в моем шерстяном гнезде было тепло и уютно. Даже мерное дыхание и вибрирующий рокот драконьего тела не мешали. «На самом деле, нас осталось не так уж много». Задумчиво начал Алкион, тоже явно не горя желанием повторить вчерашний трудовой подвиг. «Живем мы в основном поодиночке, в горных логовах. Но за последние 100 лет молодые драконы стали все чаще перебираться в человеческие поселения. Они принимают не только облик, но и образ жизни людей. Живут так намного меньше, но, по крайней мере, так у них больше шансов выжить. Несмотря на то, что теоретически мы можем жить 100 лет, до совершеннолетия доживает меньше половины. Молодым особям очень опасно долго находиться рядом со старшими. С определенного возраста можно оказаться съеденным или поджаренным. Или даже поджаренным, а потом съеденным. У всех вкусы разные. Вот они и...» Я неодобрительно фыркнула. ничего не объясняют молодежи, жрут их почем зря, а потом удивляются, почему они к людям сбегают. Я-то, конечно, понимаю, что мир меняется и надо приспосабливаться, но среди нас таких от силы десяток наберется. Остальные смирились, что наше время закончилось, и просто ждут, когда по их душу придет достаточно сильный маг. Впрочем, менее сильными никто не брезгует. Алкион хищно усмехнулся. «То есть получается, что вы вообще никак не взаимодействуете друг с другом, не воспитываете детей и спокойно вымираете?» Удивленно уточнила я. «Выходит, что так». «Да уж», — покачала я головой. «В моем мире все по-другому. У нас дети имеют большую ценность». «Но вы живете намного меньше», — справедливо заметил дракон. «Это да. Но неужели тебе никогда не хотелось заботиться о ком-то?» «Зачем?» — не понял он, заодно ставя и меня в тупик. «Вот как объяснить древнему иномирному ящеру, почему люди, даже взрослые, пожеванные жизнью, хоть втайне, но мечтают о любви?» «Честно говоря, не знаю», — призналась я. «Например, чтобы вместе смотреть на звезды, летать. Ты же любишь летать? Чтобы обниматься, когда грустно, да хоть порядок в логове поддерживать». «Как ты вчера?» — насмешливо фыркнул он. «Так точно не хотелось».